обязан быть самым лучшим гражданином. Ты помнишь, что ответил святой Севастьян императору Максимиану, когда тот заподозрил в нем тайного заговорщика? Когда в 15 лет читала я о святом Севастьяне, я думала, вот идеал мужчины. Это был блестящий римский офицер, один из начальников дворцовой Кардегардии, а умер как мученик. Святого Севастьяна ты не встретишь, Мэри, будь уверена. Святой один на несколько миллионов, сказал Мика, почему-то задетый за живое ее словами. Конечно, не встречу, а если б встретила, он, наверное, нашел бы подругу более достойную, чем я. Конечно, не встречу, но я могу в другом увидеть те черты, которые мне так нравятся, пусть в зародыше, в потенциале. Я помогла бы ему усовершенствовать себя и свой христианский путь, а он помог бы мне, чтобы вместе приблизиться к идеалу. В этом виде мне кажется прекрасным христианский брак. «Да», — подумал Мика, — «мы уже взрослые теперь. Ее ждет замужняя жизнь, и, может быть, скоро. Любовь такой девушки — большая опора. Это тебе не Ксения Дашкова или Лёля Нелидова. Две куклы с очаровательными личиками и восковыми руками, но пустоголовые. Обе только на грешные мысли наводят. А Мэри встанет рядом как равная, мыслящая и сильная. Кого полюбит она?» «Знаешь, Мика, на днях меня вызывали в красный уголок. Там какой-то корреспондент имел со мной серьезную беседу. По поводу чего же? А вот зачем я, молодая девушка, окончившая десятилетку, пою на клиросе и гублю себя в церковной среде? Перед вами, говорит, огромное поле деятельности. Мы дадим вам службу, а может быть и путевку в вуз. Порвите только с этими ханжами и мракобесами. Напишите статейку в виде письма в «Комсомольскую правду», что вы порываетесь с церковью, так как окончательно разочаровались в религии и ее последователях, и начните новую жизнь. Я, говорит, помогу вам составить статью и замолвлю за вас словечко в предстоящей паспортизации. Я, разумеется, отказалась. Я отлично понимаю, что компрометирую себя и зарабатываю себе понемногу лагерь, но уж таков мой путь. Я только в церкви вижу свои задачи, и только от церкви жду вселенского света. Мика крепко сжал ее руку. И я: «Не бойся, Мэри, не бойся ничего. Жизнь, несмотря на все ужасы, приинтересная штука. Разве не любопытно, что нам доведется сделать? Разве не весело бороться и умирать? Энергия опять накипает во мне так, что в груди тесно. Подвижничество, сказала ты, а я говорю, мученичество. Слышишь, жизнь, мы не боимся твоих ударов, а напротив, заранее радуемся им. Из нынешних будущие мы». Лампадка одна горела и дрожащим отблеском освещала кроткий лик Казанской Богоматери. Сидя на табурете около больной, Мэри пристально всматривалась в ее лицо. «Бога человеком невозможно, видите». Вот эта улыбка, которая появляется иногда на ее губах. Я бы хотела на всю жизнь запомнить улыбку человека, который уже видит потустороннее. Чем была бы сейчас моя жизнь без церкви? Я разлучена с родителями, дома у меня нет, учиться я не могу. Я под угрозой лишения паспорта. Все мои задачи и все радости только в церкви. И любовь ждет меня тоже в церкви, где ценят в человеке веру и волю, а не проходящую красоту. Как говорится в молитвах перед причастием: «Божественное тело и освящает мя, и питает, обожает ум, дух же питает странно». Какая мистика, какие дали! Старая инокиня открыла глаза, и Мэри встала, чтобы подать ей кружку киселя. Выпейте.